Глава 5. Финансы поют нюансы. В понедельник, передав Грязнову в общих чертах рассказ председателя правления Банка Сердца России, Александр Борисович признал, что в этом деле потребуется помощь специалистов и экспертов. «Да, тут без пол-литра не разберешься», – сделал Вячеслав Иванович такой же вывод, только выразив его в более афористичной форме. «Давай съездим вместе в Министерство, в Департамент экономической безопасности». «Можно и в департамент. Когда?» «Ну, я сейчас позвоню, договорюсь обо всем. Наверное, получится во второй половине дня». «Ладно, все-таки 11 закрытых банков только в Москве. Каждый из них, пышет ненавистью, готов прихлопнуть эту Преснякову. 11 подозреваемых человек проверить сложно, а тут банки. С ними мороки побольше. Личные связи погибших тоже нужно проверять. Преснякова разведенка, женщина еще в соку, богатая. Сурманинов тоже развелся. Тоже, надо полагать, не жил монахом. Молод он был. Тогда я сейчас посмотрю, кто у меня свободен, и нагружу их Пресняковой. Охранником уже Курточкин вплотную занимается. Вчера уже с бывшей женой разговаривал». «Ишь ты, не поленился?» «Да, он такой молодец. Потащился у Медведкова на ночь глядя. Выяснилось, раньше у Сурманинова был приличный бизнес, а потом что-то произошло с совладельцем. Не исключено, он напарник его кинул. Иначе чего ради коммерсанту идет в охранники? Тем более, что раньше сам с презрением относился к такой профессии». «Да? Что это он?» «Считал халуйское занятие». «Конечно, халуйское. Поэтому у нас их и много». После ухода Грязнова Александр Борисович позвонил в МВД и договорился с первым заместителем министра о коротенькой аудиенции. Мол, позарез требуется помощь специалистов в финансовой сфере. Генерал-полковник сказал, что сможет принять следователей в интервале с 4:30 до 5. Пройдя по кабинетам, Турецкий узнал, что Светлана Перова и Яковлев находятся на задании. Решил позвонить в департамент УГРО. На месте застал Галину Романову и Володю Паремского. Вызвал их к себе. В принципе, хотелось привлечь к следствию фантастически везучего Яковлева, однако тот сейчас заканчивал расследование сложного дела оборотней в погонах, которые в тесном сотрудничестве с узбекскими коллегами шантажировали азиатских торговцев, занимаясь вымогательством. Содрали с тех деньги за целый контейнер электрических утюгов. Поэтому Володе сейчас приходилось регулярно мотаться в Ташкент. Придется обойтись без него. Вчера вечером Турецкий уже разговаривал по поводу этого убийства с Галиной. Вел ее в курс дела. Пермскому же? Паремскому же? Несмотря на титанические усилия, дозвониться не сумел ни по домашнему телефону, ни по мобильному. «Где тебя вчера весь вечер черти носили?» — с напускной строгостью спросил у него Александр Борисович. «Дома», — со злостью ответил тот. «Дома безвылазно сидел. У нас начался ремонт. Мастера стали убирать телефонный провод под плинтус, порвали его в 10 местах. Кошмар! Вы же знаете, эти идиотские провода, тонюсенькие, ломкие, место разрыва найти невозможно. 7 потов сошло, пока связь восстановили. Ну а мобильный почему был отключен?» «Я так нервничал с обычным, что про мобильный начисто из головы вылетело. Его надо было подзарядить, а я забыл». «Ладно, не заводись», — сказал Александр Борисович, видя, что Паремский вновь готов сорваться из-за вчерашней неурядицы. «Обошлось ведь. Бывает и хуже. Бывает, у людей вообще телефона нет». Он вкратце рассказал своим оперативникам о двойном убийстве, которое им придется расследовать. «С нами будет работать Курточкин из городской прокуратуры, который первый приехал на место преступления. Он занимается охранником. Уже был у его бывшей жены, сегодня разыскивает бывшего компаньона, с которым они вдрызг рассорились. Вам же нужно разузнать про личную жизнь Пресняковой, допросить сотрудников, знакомых, друзей, соседей. Короче говоря, спрашивать до тех пор, пока не получится ясной картины. В первую очередь нужно разузнать про сына, где он сейчас находится. Сообщить ему о гибели матери. Обыск в ее квартире делать? Погоди, Володя. Сперва хорошенько пошерьте на рабочем месте. Там ведь тоже наверняка есть какая-нибудь записная книжка. Нужно проверить людей оттуда. Сотрудники подскажут, на кого обратить внимание в первую очередь. Кстати, мы ее кабинет опечатали. Сорвите пломбу, потом опять опечатайте. Я думал, может, у нее дома телефон с определителем? Проверить звоночки? Может, сын объявится, тогда пустит нас. Сегодня нам в квартире делать нечего, полно других дел. Грязнов и я поедем к 5 в министерство, займемся там финансовой стороной дела. Только в Москве Преснякова прикрыла 11 банков. Тоже придется проверять каждого обиженного. приемную первого заместителя министра внутренних дел следователи вошли с точностью английских лордов. Ровно в 16:30. Генерал-полковник сразу принял их, выслушал, после чего передал директору Департамента экономической безопасности Самойленко. Виктор Алексеевич зашел за следователями и провел их в находящийся на том же этаже кабинет. Моложавый на вид Самойленко был безупречно выбрит и подстрижен, благоухал дорогим одеколоном. О том, что с легкой руки сердце России всю банковскую систему страны лихорадит, он, разумеется, знал. Про гибель же Пресняковой впервые услышал от следователей. «Насыпала она нам соли на хвост», — сказал Виктор Алексеевич. «Шутка ли? Лишить лицензии?» «И все же убийство?» Он с сомнением покачал головой. «Вроде бы раньше банкиры не шли на откровенную уголовщину. Они люди другой ментальности, тем более большинство из них лицензии установят». «Каким образом?» «Исправят ошибки, возвратят кредитные деньги, компенсируют потери». Однако, разумеется, те банки, которые понесли самые крупные потери, близки к отчаянию. Тут уже придется проверять каждого по отдельности. Мы прикрепим к вам специального человека. Пусть потрудится с вами в одной упряжке. Он нажал на кнопку селектора и, услышав женский голос, спросил. «Троекуров на месте?» «Да, Виктор Алексеевич. Попросите зайти ко мне». «Это наш старший оперуполномоченный», — объяснил он следователям. «Опытный специалист в финансовой сфере. Такой способный. На ходу подметки режет». Через несколько минут в кабинете появился майор Троекуров. Черноволосый, похожий на цыгана человек лет 40. Когда все присутствующие перезнакомились, хозяин кабинета обратился к нему. «В субботу вечером произошел трагический случай. Если вы про Преснякова, товарищ генерал-лейтенант, то я в курсе». «Не может быть. Вот такие у меня подчиненные. Все узнают раньше меня». «Так ведь не на облаке живем. Тесными узами связаны с народом», — улыбнулся майор. «Утром я разговаривал с одним банком, от них и узнал». «Какой банк сказал вам об этом?» — спросил Грязнов. «Русский стандарт». «Они-то откуда узнали про убийство?» «Чего не знаю, того не знаю», — Самойленко спросил следователя. «А вы что, предупреждали Острикова или его кадровичку, чтобы они про это помалкивали?» «Нет». «Тогда чему тут удивляться? Все же связаны между собой, и проволочным, и беспроволочным телеграфом. Конечно, молва о таком происшествии мигом разнеслась среди своих». Турецкий обратился к милиционерам. «В рамках этого дела необходимо провести финансовую экспертизу». «Вот майор вам и поможет, и сам и других экспертов найдет». «Даниил Александрович, командирую вас на время расследования в следственную бригаду». От директора департамента следователи перешли в кабинет Троекурова, где Александр Борисович в очередной раз объяснил, что удалось ему узнать в сердце России о последней работе Пресняковой. Собеседник попался понятливый, все схватывал с полуслова, и ничего удивительного в этом не было. Экономист по первому образованию, он сразу представил весь объем предстоящей работы. Оптимальный вариант, если все соответствующие документы, которые имелись в банке у Пресняковой, проштудирует Поликарпов со своими людьми. «Прекрасно», — одобрил Александр Борисович, — «я хорошо его знаю. Эксперт Владислав Александрович Поликарпов, доктор экономических наук, видный специалист в области финансирования и бухгалтерского учета. Действительно, несколько раз получалось так, что группе Турецкого приходилось обращаться к этому неподкупному финансисту за помощью. Заключения экспертиз, проведенных Владиславом Александровичем, всегда были точны, объективны и безукоризненно корректны. Его педантичность в работе не могла не подкупать окружающих. Ко всему прочему, у него был легкий, незлобливый характер, что тоже привлекало к нему людей. Турецкий даже бывал у Владислава Александровича в гостях. Один раз в Москве и несколько раз в его подмосковном загородном доме, где тот проводил львиную часть года. Научный сотрудник Поликарпов – выходец из крестьянской семьи. Он утверждал, что под старость в нем проснулись гены крестьянских предков, к земле потянуло. Поэтому у себя в деревне он выращивал картофель, помидоры, ягоды и фрукты, разводил цветы и держал пчел. Своих гостей он в любое время года осыпал дарами. Один раз супруги Турецкие уехали от него с такой тыквой, которая едва поместилась в багажник их «Жигулей». «Сам я», — продолжал Троекуров, — «займусь 11 обиженными банками. Проверю, кто на какие суммы погорел». «Очень верно. Тут ведь прямо пропорциональная зависимость. Чем больше убытки, тем сильнее жажда мщения. поддержал майор Вячеслав Иванович. 11 – это только в Москве. Однако нужно помнить, что по стране сотня, напомнил Турецкий, и мобильность преступников находится на должном уровне. Да, только мне кажется, на первом этапе нужно прошерстить московские, и не только потому, что они ближе. В других городах банки больше на виду, и всякая паника, всякая подготовка к выезду в столицу гораздо заметнее. Поэтому иногородним труднее организовать покушение в столице. Это точно, подтвердил Грязнов. Провинциалам тут ориентироваться сложнее. Только на моем веку было несколько случаев, когда, приехав с конкретным заданием в Москву, киллера убивали по ошибке кого-нибудь другого. Турецкий сказал. Все логично, начинать нужно с москвичей. Я просто хотел подчеркнуть, что иногородних тоже нужно держать в уме. Другими словами, у нас не 11 подозреваемых, а гораздо больше. Я только одного не понимаю, размышлял вслух Вячеслав Иванович. Предположим, мы обнаружили банк, который потерял при своем банкротстве наибольшее количество денег. Однако это же еще не доказательство причастности к преступлению. Потом ведь нужно будет искать подозрительных людей. Слава, ты же ломишься в открытую дверь. В этом-то и заключается сложность. Обязательно будет задействовано много следователей. А что остается делать, если нет свидетелей? Да нет, я ничего, я просто так. Послушав их пикировку, Троекуров сказал. Мне кажется, в банках я в первую очередь должен обращать внимание на подозрительные нюансы. Вот, хором воскликнули следователи.